Гибраистика в начале нового времени, между традицией и новаторством. Как уже сказано, несмотря на все нововведения, что принес с собой Ренессанс, ясно просматривается его связь с предыдущими культурными эпохами. Исследователи Ренессанса показали, что, с одной стороны, в XV-XVI веках продолжает развиваться сформировавшаяся в средние века схоластическая традиция. С другой стороны, такие явления, достигшие расцвета в эпоху Возрождения, как влечение к классической культуре, существовали и раньше, например, в период каролингов и, в особенности, во времена Ренессанса XII века. Сравните изучение иврита в эпоху Иеронима с гибраистикой викторинцев. Согласно нашей трактовке, гибраистика – это часть общекультурного процесса, поэтому к ней применимы выводы, принятые в современной науке по поводу Ренессанса в целом. Как и в других его аспектах, так и в гибраистике, возникшей в XV веке, нельзя видеть совершенно новый феномен. Ведь христианский интерес к ивриту и еврейской литературе возник задолго до того. В широком смысле термин «гибраистика» можно распространить на любые формы приобщения к еврейской литературе в Европе со времен крушения Римской империи. Яркий пример такого приобщения – деятельность святого Иеронима. Что же касается XII века, то с развитием новой экзегетики, сопряженной как с расцветом еврейских общин и центром образования по всей Западной Европе, так и новыми направлениями мысли, присущими тогдашнему Ренессансу, в то время наладились взаимоотношения между еврейскими и христианскими учеными. Христиане осознали необходимость вернуться к библейскому подлиннику, решившись заручиться помощью своих коллег из соседних еврейских кварталов и обратившись к еврейским комментариям, в особенности к комментарию Раши. Однако на этом этапе контакты не носили широкого характера, и дело сводилось к заимствованию подходящих отрывков из комментариев, облегчавших понимание библейского текста. Иудаику продолжали изучать и в последующие годы, но в полемических целях. Как мы помним, начиная с XIII века, главной мишенью христианской полемики против иудаизма стал Талмуд. Побуждая евреев креститься, нищенствующие монахи старались доказать им, будто правота христианства явствует из самих еврейских книг. Самым ярким примером тут может служить книга Раймунда Мартини «Кинжал веры». Раймунд и его соратники открыто преследовали полемические цели, но со временем эта полемика привела к ознакомлению христианского мира с отрывками из Талмуда и еврейской словесности. Вплоть до XVIII века «Кинжал веры» служил основным христианским пособием по талмудической литературе. Значение, которое придавало в средние века изучению иврита, подтолкнуло некоторых ученых к более глубокому его освоению, свободному от узкополемических задач. Английский теолог Роджер Бэкон, годы жизни 1214-1292, настаивал на необходимости изучать иностранные языки, в том числе и иврит. А францисканский монах Николай Лирский, годы жизни 1270-1340, хорошо знавший иврит, использовал свое знакомство с еврейской экзегетикой для христологического толкования Библии. Однако основной целью Николая была полемика, и, подобно Раймунду Мартини, он использовал отрывки из Талмуда, чтобы доказать неразумие евреев. Особенно примечательна в этом контексте фигура испанца Раймунда Лулия, посвятившего свою жизнь обращению неверных – мусульман и евреев. Не владея ивритом, он все же обладал некоторым словарным запасом и разбирался в еврейской традиции. Лулий верил, что эти знания помогут ему в деле обращения евреев. Он много сделал для включения семитских языков, иврита и арабского, в университетскую программу и сам создал школу для их изучения на родной Майорке. Лулий был также первым христианином, ознакомившимся с Каббалой, еврейским мистическим учением. В одной из первых его книг, книге о язычнике и трех мудрецах, описана встреча трех мудрецов – еврея, христианина и мусульманина с идолопоклонником. Последний, озабоченный спасением души, расспрашивает каждого о его религии, и все излагают ему основы своей веры. Язычник покидает их, так и не сообщив, какую веру он решил исповедовать. Ведь дабы каждый из них мог свободно придерживаться своей религии, они предпочитают, чтобы он не рассказывал им, какую выберет. Они расстаются с язычником, а затем и друг с другом, договорившись о времени и месте новых встреч, о теме спора и о том, какие знаки уважения будут выказывать друг другу. Перед этим один из них, автор не указывает, кто именно, вздыхает. «О, Боже, какое было бы счастье, если бы все мы, люди Земли, могли исповедовать одну веру и одну религию, и как существует только один Бог, Отец, Творец и Владыка всего сущего, так и все люди могли бы объединиться и стать одним народом с одной религией и одной верой». Некоторые биографы Лулия усматривают здесь проявление открытости и терпимости, якобы свойственных тогдашней Испании. Но новейшие исследователи указывают, что позиция еврея представлена через призму христианства, которому автор и отдает явственное предпочтение, хотя и не говорит об этом прямо. Тем самым было бы неправильно приписывать Раймонду Лулию веротерпимость в современном значении этого слова. С другой стороны, даже подчеркивая превосходство христианской веры как истинной, Лулия, однако, не отрицает основ иудаизма, который также представляет один из ликов истинной веры. Трудно отрицать, что встреча между мудрецами подана в почти утопической атмосфере доброжелательства и вежливости, и что книга, по крайней мере ее сюжет, представляет собой примечательный для Средневековья пример открытости. Раймунд Лули непременно изображает именно встречу мудрецов, а не диспут. С учетом биографических обстоятельств Лулия, как и в свете других его книг, все больше удалявшихся от тона и настроения язычника и трех мудрецов, вряд ли можно по-прежнему считать эту книгу выдающимся примером непредвзятого диалога между религиями. Но сама ее атмосфера и сам интерес Лулия к еврейским идеям заслуживают внимания. Сформулируйте различие между двумя терминами «диспут» и «встреча» в контексте отношений между евреями и христианами. Подобно тому, как гуманизм эпохи Возрождения во многом подхватывает эстафету средневековой мысли, так и гебраистика Ренессанса является продолжением процессов, ему предшествовавших. Вместе с тем можно указать на несколько далеко идущих отличий. Во-первых, хотя и после XV века изучение иврита ограничивалось учеными кругами, теперь оно заметно расширилось, а гебраистика сделалась значимым явлением европейской культуры. Во-вторых, количественный рост отражает и качественное улучшение. Обретая все новых приверженцев, гебраистика постепенно закреплялась в университетах, и ее изучение принимало все более упорядоченный характер. Пусть даже стимулы для изучения иврита не изменились радикально, и к еврейской литературе по-прежнему обращались не из чистой любознательности, все же новые вопросы, представшие в то время перед христианским миром, развитие гуманистических методов исследования и религиозный кризис сформировали ситуацию, существенно отличавшуюся от прежней. Не в пример своим предшественникам, поздние гебраисты признавали наличие некоего религиозного авторитета в еврейских текстах. Средневековые гебраисты сознавали пользу еврейской литературы, но не признавали ее сакральность. Напротив, гуманисты, обратившись к наследию древности, усматривали в иудаизме кладезь древних традиций, поведанных Моисею на горе Синай, к которым, стало быть, следует отнестись со всей серьезностью. Что же касается изучения иврита, в средние века оно не было интегральной частью общей культуры, и создававшиеся тогда кафедры этого языка оставались маргинальным явлением. Новый взгляд на него в эпоху Возрождения привел к систематизации этих знаний, и еврейские сочинения в оригинале или в переводе на латынь стали частью культурного наследия Западной Европы. Даже если обращение евреев в христианство оставалось, по сути, главной задачей гебраистов, эта причина не выдвигалась в качестве решающей. Интерес к иудаизму проистекал из внутрихристианских потребностей и примыкал к универсальным сдвигам в области образования. Будучи христианами, гебраисты полагали, что возведение нового здания культуры, строящегося, среди прочего, и на еврейском фундаменте, убедит евреев в правоте христианства – и приведет к их обращению. Если в средние века и встречались гебраисты подобного типа, они оставались одиночками. В известном смысле Роджера Бэкона и Раймунда Лулия можно назвать провозвестниками этих новых веяний, причем не только в сфере гебраистики. Однако их труд не имел непосредственного продолжения. Заметные перемены стали возможны только в эпоху более широкого обновления системы европейского образования. Хотя стремление Раймонда Лулли ввести восточные языки в университетские программы было воспринято положительно, реализовалось оно лишь гораздо позже. Преемником Раймонда Лулли в каббалистических студиях стал Пико де ла Мирандола. Но в отличие от него, Пико не ограничился подбором идей, отвечающих его целям, а обратился к углубленному изучению каббалы. Благодаря ему каббала стала в конце концов достоянием многих христианских интеллектуалов. Итак, культурные перемены, характеризующие эпоху Ренессанса, завершились повсеместным переворотом. Знание иврита стало общепринятым и престижным. Многие еврейские книги были переведены на латынь, и не только философские трактаты, как прежде, но и комментарии, мидраши и каббалистические сочинения. По следам Рейхлена пошли другие интеллектуалы, закладывая основы для плодотворного изучения языка. В различных университетах были созданы кафедры иврита, которые привлекали студентов. Утвердилось мнение, что образованный человек должен владеть тремя древними языками. И при нескольких университетах, в том числе в Лувене, Париже и Оксфорде, были созданы трехязычные колледжи.